ужасно грязные и холодные каморки возле кабака жил вечно пьяный и голодный герой поэмы «Мой Лука». К своей он бедности чрезмерной имел еще одну беду — величины неимоверной семивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни стерва-потаскуха, узрев такую благодать, не соглашались ему дать. Хотите — нет, хотите — верьте, но по Москве носился слух, что будто бы заеб до смерти Лука каких-то барынь двух. Теперь, любви совсем не зная, он одиноко так и жил, и длинный хуй свой проклиная, тоску печаль в вине топил. Но тут позвольте отступление мне сделать с этой лишь строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки нашего Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Покойный предок их, Порфирий, еще при Грозном службу нес и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Послушный Грозного веленью, своей елдой без затруднения он убивал с размаху двух в опале бывших царских слуг. Другой Мудищев, воин бравый, в полках Петровских состоял. Во время битвы под Полтавой он хуем пушки прочищал. Благодаря такой махине при матушке Екатерине прославился Мудищев Лев, красавец генерал-аншеф. Сказать по правде, дураками всегда мудищи выросли, но при большими елдаками они похвастаться могли. Свои имения, капиталы, проеб Луки распутный дед, и мой Мудищев бедный малый был нищим с самых юных лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я, судьба его снабдила хуем, не давши больше нихуя. Настал и вечер дня другого. Купчиха гостя дорогого в гостиной с нетерпением ждет, и время медленно идет. Вот к вечеру она в пахучей помылась тщательно в воде и смазала, на всякий случай, лесной помадою в пизде. Хоть хуй любой ей не был страшен, но, тем не менее, ввиду такого хуя, как Лукашин, вдова боялась за пизду. Но чу! Звонок! Она вздрогнула, еще прошло минуты две, и вот является вдове желанный гость. Она взглянула, стоял пред ней, склонившись фасом, дородный видный господин и произнес солидным басом: «Лука Мудищев, дворянин». Одет в сюртук щеглеватый, причесан, тщательно побрит, но вид имел дураковатый, не пьян, а водкою разит. «Весьма приятно. Я так много о вашем слышала». Вдова как бы смутилась немного, сказав последние слова. «Да, это точно. Похвалиться могу, конечно. Впрочем, вам самим бы лучше убедиться, чем доверять чужим словам». И, продолжая в том же смысле, усевшись рядышком болтать, они одной предались мысли: «Скорей бы еблю начинать». Чтоб не мешать беседе томной, ушла Матрёна в уголок, уселась там тихонько, скромно и принялась вязать чулок. Но, находясь вдвоем с Лукою, не в силах снесть сердечных мук, полезла вдовушка рукою в карман его суконных брюк. И от ее прикосновения хуй у Луки воспрянул вмиг, как храбрый воин в час сражения, могуч, напорист и велик. Нащупавший елдак, купчиха вся загорелась огнем и прошептала нежно, тихо: «Лукашка, миленький, пойдем». И вот вдова вдвоем с Лукою. Она и млеет, и дрожит, и страсть огнем ее палит, и в жилах кровь бурлит рекою. Снимает башмаки и платье, рвет с нетерпением пышный лиф, и обе груди заголив, зовет Луку к себе в объятия. Мудищев тоже разъярился, тряся огромную елдой, и как со смертной булавой он на купчиху устремился. Купчиху на кровать взвалил, задравши кверху ей рубаху, и длинный хуй свой словно плаху он между ног ей засадил. Но тут игра плохая вышла, как будто кто всадил ей дышло. Купчиха начала кричать и всех святых на помощь звать. Она кричит, Лука не слышит, она сильнее все орет. Лукаш, как мех кузнечный, дышит и все ебет, ебет, ебет. Услышав крики эти, сваха спустила петельки с чулка и молвила, дрожа от страха: «Ну, знать, соеб ее Лука!» Но через миг, собравшись с духом, с чулком и спицами в руках, летит Матрёна легким пухом и к ним вбегает в попыхах. И что же зрит? Вдова стенает от ебли, выбившись из сил. Лука ей жопу заголил и еть нещадно продолжает. Матрёна сваха вьется птицей, скорее спешит помочь беде. И ну, колоть вязальной спицей Луку то в жопу, то в муде. Лука воспрянул злом свирепым, старуху на пол повалил и длинным хуем, словно цепом, по голове ее хватил. Но тут Матрёна изловчилась, остаток силы собрала, в муде Луке она вцепилась и яйца прочь оторвала. Лука, однако же, старуху своей елдою, словно муху, успел прихлопнуть на повал и сам безжизненный упал. Наутро там нашли три трупа. Лежал Мудищев без яиц, вдова разъебана до пупа и сваха распростершись ниц. Вот, наконец, и похороны. Собрался весь торговый люд. Под траурные перезвоны три гроба к кладбищу несут. Народу много собралося, купцы за гробом чинно шли, и на серебряном подносе муди Лукашкины несли. За ними медики-студенты в халатах белых, без штанов. Они несли его патенты от всех московских бардаков. К Дашковскому, где хоронили, стеклася вся почти Москва. Там панихиду отслужили, и лились горькие слова. Когда ж в могилу опускали Глазетовый и Лукашкин гроб, все бляди хором закричали: «Лукашка, мать твою, уёб!» Лет через пять соорудили часовню в виде елдака, у входа надпись водрузили: «Купчиха, сводня и Лука».